преподобного Мирона, что в старых панях или на бабьем городке. Трапезная на месте старой постройки построена в 1837 году купцами Лепешкиными, а настоящая в 1844 году. Здесь поляки имели оседлое жилище, и местность именовалась Панской Слободой. Настоящий храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, а во имя преподобного Мирона – Предельный. В храме находится местно чтимая икона преподобного Мирона Чудотворца.